Зачем он туда так часто ходит? Уж не вскружила ли ему голову молодая жена графа? Ах, нет! Он слушает новое изумительное произведение графа Кастильоне, посвященное вдове покойного герцога Урбинского, который сохранил благоговение с детства. «Кортеджано» — придворный, необычайно остроумное сочинение, превосходный язык. «Кортеджано» учит изысканным манерам. И каждому, кто хочет быть принят при дворе папы Юлия II, следует его заучить наизусть. Но Рафаэлю это вовсе не нужно. Он как будто родился со своими приятными манерами. Так говорили женщины в Риме. Некто Россо, человек очень грубый и несдержанный, отозвался как-то дурно о Рафаэле. «Раздутая величина! Да еще и неизвестно, кто там работает, он или его подмастерье». Тогда все ученики, как один человек, решились убедить дерзкого клеветника, и Россо принужден был бежать из Рима. Да и не одни ученики боготворили Рафаэля. Стоило только ему появиться на людной улице, около него вырастала толпа. Мальчишки, завидев его издали, в восторге горланили, не щадя голосовых связок. «Вот идет наш славный маэстро, который в одну минуту может нарисовать целую картину. Вот идет веселый маэстро Санти. Сколько знает он песен!» Это правда. Рафаэль всегда казался веселым и любил петь. Он перенимал от мальчишек их простые, задорные песенки. В свободное время любил он бродить по улицам, где часто наблюдал интересные для него картины обыденной жизни. Как-то раз, выходя из Ватикана, художник заметил на лестнице одного из домов молодую крестьянку с ребенком на руках. Прекрасна была эта мать, любующаяся своим первенцем. Рафаэль, остановившись в стороне, чтобы женщина его не видела, долго смотрел на картину. Картину материнской любви. Наконец, крестьянка заметила его, улыбнулась и, гордая своим сокровищем, еще нежнее прижала его к груди. Рафаэль схватил уголь и оглянулся, ища подходящего материала, чтобы набросить прекрасную группу. Но кругом ничего не попадалось. Только в стороне он увидел пустую бочку, опрокинутую вверх дном. Недолго думая, художник подбежал к ней и стал быстро набрасывать на днище уличную сценку. Он боялся, как бы женщина не ушла, прежде чем он успеет закончить. Из этого наброска родилась впоследствии Мадонна Делла Сидья, Мадонна в кресле, круглая картина. Картина олицетворяет радость матери, гордящейся своим ребенком. Широкий полосатый платок прикрывает голову Мадонны, другой, узорчатый, лежит на плечах. Ребенок прильнул к ней и бессознательно, с удивительной естественностью, шевелит пальчиками ножки. Около маленького Иисуса Иоанн Креститель, товарищ его детских забав. Глава 7. Среди друзей и врагов. Вокруг Браманте сгруппировался тесный кружок просвещеннейших людей того времени. Из разных областей науки и искусства, среди которых был и Кастильоне, Бальдасаре, как его именовали в этом кружке, где он играл видную роль. Члены этого кружка стали друзьями Рафаэля. Но были у него и враги, завидовавшие его славе и распространявшие слух что он оценивает человека только с точки зрения царедворца. Недаром же он сумел войти в расположение папы.